Разговор с правообладателем. Одноактная пьеса. Действующие лица. Юзер и правообладатель. Акт первый и последний. Юзер сидит за компьютером и наблюдает за скачиванием фильма. Открывается дверь, и в комнату входит правообладатель. «Ага, вот ты попался! Теперь ты преступник и должен отвечать по всей строгости закона!» «Здрасте. А ты кто такой? Что за ерунда, вломился без спроса, кричишь? В чем дело?» «Я правообладатель. Я блюду закон». «Какой закон?» «Об авторском праве. Нельзя смотреть фильмы и слушать музыку бесплатно. Ты должен платить за билеты в кино и на концерты и покупать лицензионные диски, а не скачивать из интернета пиратские копии. Только так». «А, да, слышал. А почему нельзя скачивать?» «Ты что? Потому что тогда я недополучаю прибыль. Ты же не заплатил за билет в кино, не купил диск. Я мог бы быть богаче, а ты мне не даешь этого добиться». «Ну и что? Чего это я должен заботиться о твоем благополучии? Любой человек хочет заплатить за товар как можно меньше. А если есть возможность получить что-то даром, то вряд ли он откажется». «Вот, все вы так рассуждаете и обрекаете меня на полуроскошное существование». «Полуроскошная? Да. А как ты определяешь, сколько прибыли ты недополучил?» «Ну, смотрю, сколько пользователей скачали из Инета кино и умножаю на стоимость билета и стоимость лицензионного диска». «Ты что, знаешь точно, сколько было скачано копий?» «Откуда? Следишь, что ли?» «Я ничего не говорил про слежку». «А что это ты так заволновался?» «Я? Где? Нет». «Ладно, ладно. Значит, сколько раз скачано и умножаешь на стоимость?» «Да». «Ладно. Допустим, я скачал киношку. Ты меня посчитал и определил недополученную прибыль от меня, так?» «Ну, приблизительно так». «А я взял и дал посмотреть скачанное приятелю. А тот предложил своему приятелю...» «Блин! Надо срочно внести в закон изменения для учета таких возможных приятелей». «А почему сразу все население планеты не занести в потенциальные зрители? Представляешь, 6 миллиардов зрителей». «Что?» «Это было бы правильно, только нам никто такое не позволит». «Офигеть, у вас аппетиты. А тебя не волнует, что не везде даже есть кинотеатры, куда можно пойти посмотреть новый фильм?» «Не волнует, значит, понятно». «Можно купить диск». «Можно. Вот, кстати, купил я лицензионный диск. Что я могу теперь с ним делать?» «Как что? Смотреть?» «Это понятно. А могу я дать его посмотреть приятелю?» «Нет, ни в коем случае. Это только твой диск. Пусть приятель купит себе сам. Недополученная прибыль, понимаешь?» «Понимаю. Так ведь можно и друга лишиться». «Ну, закон есть закон. Его надо выполнять, и эмоции тут ни при чем». «А представь себе, что я сижу и смотрю дома у себя фильм, и приходит ко мне друг. Он вместе со мной может посмотреть киношку у меня дома с моего диска? Или мне нужно выключить телевизор?» «В законе ничего такого не говорится. Не знаю, но лучше, наверное, выключить». «Ишь ты, сам придумал». «Мы работаем над совершенствованием, чтобы учесть все нюансы». «А если у приятеля тоже есть купленный точно такой же лицензионный диск? Вот лежит он у него дома. Пришел он ко мне, а я смотрю это же самое кино. Выключать телевизор или фиг с ним?» «Смотрите. Нет, выключай». «Блин, ну не знаю, я не знаю». «Не-не, я хочу знать, как это будет по закону. Отвечай. Получается, если у моего друга нет своего приобретенного диска, он не может смотреть фильм у меня. А стоит ему его купить, и, пожалуйста, смотри. Причем смотри где угодно и у кого угодно, так? Или не так? Нельзя все же смотреть». «Слушай, ты че такие неудобные вопросы задаешь?» «Это ваш закон такой неудобный». «Да мы же заботимся не только об авторах, но и о вас тоже». «Это каким же образом?» «Мы тебе даем только качественный продукт. Посмотри, какие коробочки у дисков, а? А качество записи, а бонусы в виде дополнительных трейлеров, а всяческие призы». «Вот на кой черт мне все эти бонусы, картинки, реклама? Зачем мне еще и за них платить деньги? Диск-то ни копейки стоит. А, кстати, почему бы не выпускать версию фильма с пониженным качеством, как у простых компьютерных фильмов, с простым стереозвуком в простом бумажном пакетике? А? И пусть он стоит в разы дешевле полновесного. Наверняка будет пользоваться спросом, разве нет? Кому интересен сам сюжет, сама игра актеров и режиссерская работа, тому, по-моему, плевать на объемный звук и глянец коробки. Нет, нельзя. Почему? И нельзя, и все, коммерческая тайна. Прям-таки железобетонный аргумент. Ты какой ты беспокойный, все тебе не так. А тебе все так. Ты что, сам не видишь ляпы в вашем законе? Хотя что это я? Конечно, видишь. Ты же его сам проталкивал. Где ляпы? Все проработано экспертами. Ну, в общем... Ну да, но есть малость. Вот именно. А вот скажи... Что? Что опять придумал? Не ерепенься. Вот смотри, фильм прошел в прокате. Перестал приносить прибыль, его выпустили на дисках. Народ покупает диски, смотрит. Насмотрелся, время прошло, и диски залежались. Никому больше не нужны. Фильм отдают на откуп телеканалам, так? Сейчас врежешь. Врежу. Если фильм показали по телевизору, и его видели миллионы людей бесплатно, будет ли по-прежнему считаться преступлением скачивания копии фильма из интернета? Черт, я так и знал. Ну? Мы работаем над этим. Работаете, не сомневаюсь. И? Что «и»? Ты прекрасно понял. Я не знаю. А если я запишу фильм с телевизора, я буду считаться преступником? Я ж так и не заплатил тебе деньги за просмотр в кинотеатре. Эх, а вот пошел бы ты сразу в кино, посмотрел бы, и мы бы оба были бы довольны. А пока ты преступник. У тебя не только я преступник. Ты решил и на провайдеров всех собак навесить. Не можешь за каждым пользователем побегать? Решил на других свалить свою заботу? Это не я сваливаю. Ну да, ну да. Ты еще скажи, что ни сном, ни духом. Ты мне зубы не заговаривай. Ты преступник. Встать! Руки вверх! Юзеру заламывают руки и уводят из комнаты. Темнота. Занавес.